Глава вторая. Гуго де Пайен. Первый крестовый поход, с проповедью которого выступил в 1095 году папа Урбан II, встретил широкую и восторженную поддержку. Этот успех объяснялся по-разному, применительно к различным социальным слоям. Для простого люда, падкого на чудеса и одушевленного слепой верой, принятие креста вело к обретению райского блаженства наиболее верным путем – через освобождение святой земли. Некоторым же это предоставляло возможность избежать судебного преследования или избавиться от кредиторов. Были и такие, кому участие в крестовом походе позволяло освободиться от стесняющих условий общества, чтобы родившийся более в низком сословии мог подняться по сословной лестнице, по крайней мере, сделаться человеком церкви. Наконец, крестовый поход, в котором все перемешалось, позволял отдаться влечению к новизне, пойти навстречу неведомому, открывать новые города и видеть новые лица. Люди той эпохи, несмотря на свою кажущуюся наивность, конечно же, были наделены психикой не менее многогранной и не менее богатой, нежели наша. Скорее, наоборот. Для мелких сельских господ и зажиточных горожан, если угодно, среднего класса, открывались еще более заманчивые перспективы. Если церковь обещала полное отпущение грехов, то она же, тонкий знаток человеческой натуры, не запрещала крестоносцам и стяжание земных почестей и материальных благ, разумеется, за счет неверных. Мелкой знати крестовый поход давал возможность завладеть землями и крепостями, выкроить для себя несколько добрых фьофов, короче говоря, подняться по феодальной иерархической лестнице. Что касается князей, крупных феодалов, хозяев провинций, в пределах своих территорий, завладевших почти что королевскими привилегиями, то их амбиции были пропорциональны их важности. Отсюда проистекало их соперничество, начинавшееся буквально на другой день после одержания ими первых побед, отсюда поспешность, с какой они старались прибрать к своим рукам укрепленные города с богатыми землями, сразу же превращавшиеся в почти что независимые государства. Таковыми были Эдесса, Антиохия, Триполи. Для мыслящих людей, стратегов и политиков, глав государств, основной целью было покорение ислама. Не без труда вытесненные с французской территории, мусульмане продолжали удерживать половину Иберийского полуострова, территорию, на которой практически непрерывно шла война. К востоку от Европы их натиск концентрировался против Византийской империи в процессе ее дезинтеграции. Вонзить острие копья во фланг исламского мира означало одновременно облегчить положение Византии и не допустить того, чтобы мусульмане обходным путем через север вторглись в Европу, в Италию, в самый Рим. По этой причине Папа Римский неоднократно обращался с призывами к рыцарям и наемникам оказать свои услуги Василевсу. В Клермоне же папа высказался еще более откровенно. «И вправду есть настоятельная нужда в том, чтобы вы поспешили отправиться на помощь вашим братьям, живущим на Востоке и имеющим великую потребность в поддержке, которую вы столько раз во всеуслышание им обещали. Турки и арабы, как, несомненно, многие из вас слышали, устремились против них, вторглись в пределы Романии, до того самого места в Средиземноморье, которое именуется проливом Святого Георгия, все больше и больше расширяя свои завоевания в землях христиан. Здесь, в исходной точке крестового похода, на самом высоком уровне, речь шла об отвоевании некогда принадлежавших византийскому императору и завоеванных мусульманами земель, под коими подразумевались святые места. Однако, само собой выходило так, что большинство крестоносцев и не подозревали о существовании византийского императора, подчиняясь действию лишь одного побудительного мотива – отвоевать Иерусалим, помолиться у гроба Господня, пройти босыми ногами путь Христа на Голгофу. Ибо в конечном итоге все перечисленные выше основания не должны приводить к забвению той истины, что главной движущей силой крестового похода оставалась вера. Вера столь живая и действенная, что в момент оглашения римским понтификом своего патетического воззвания она обратила мирных прихожан в воинов Христовых, а смиренных миролюбивых пилигримов в пилигримов воинствующих. Воспламеняя сердца, вера вдруг сделалась динамичной и воинственной, увлекая за собой в дальний путь бесчисленные толпы. По правде говоря, это стихийное воспламенение сердец стало возможным потому, что идея крестового похода уже витала в воздухе. Европа, выходившая из состояния анархии, продолжавшейся целые века, начинала осознавать собственную силу и, как обычно бывает в подобных случаях, испытывала потребность в экспансии. Чем истреблять друг друга в конфликтах из-за ничтожных территорий, лучше раздвинуть границы, выплеснуть наружу столько нерастраченных сил. Тексты свидетельствуют, что в то время рассматривался и этот аспект вопроса. Отправляя воинственное мелкое дворянство и авантюристов всех мастей сражаться за святую землю, очищали общество. И вместе с тем Христову воинству предоставлялась возможность для искупления собственных грехов и даже для обретения райского блаженства, вдвойне выгодные предприятия.